Глава 23. На лекции. Потянулись утомительные дни занятий в школе. Первые ознакомительные лекции были интересны, но затем стало немного скучно слушать двух-трехчасовое информирование про политическую обстановку в мире. Зачем мне нужно знать историю какой-то Америки, Канады или Австралии? Думал Виктор на одной из лекций. Нас же готовят для работы в Европе. Но следующий лектор заставил по-иному посмотреть на ситуацию. Это был опытный седой старик в потрепанном пиджаке и круглых очках с толстыми стеклами. Он, прежде чем говорить, долго протирал их большим носовым платком, свисающим до стола, посмотрел на свет, снова протер. Затем, водрузив очки на нос, начал бодрым голосом с вопроса. «Кто из вас, молодые люди, был за границей?» Поднялось несколько рук. Кошелев тоже поднял. Лектор обратил внимание на него. «Вот вы, да-да, вы, в какой стране были?» «Старший лейтенант Кошелев», — представился, вставая Виктор, «Иран, Италия, Югославия. Правда, проездом и на боевом задании. То есть вам удалось пообщаться с иностранцами, людьми иной национальности, чем в СССР?» «Так точно?» пообщался. «Как вы думаете, они отличаются в своем мировоззрении?» «Кто-то отличается абсолютно. Например, англичане, итальянцы. А сербы мне понравились. Они такие же, как мы, по моему мнению. Хорошо, присядьте». Старик-лектор прошелся от стола к окну и обратно, словно собираясь с мыслями. «Обстоятельства могут забросить нелегала в любую страну, будь то европейский континент, Африка или Австралия. Наша задача как преподавателей — дать максимум знаний о той или иной значимой стране. Историю и политическую обстановку каких-то стран вы пройдете поверхностно, лишь со знакомительной целью. Какие-то страны будете изучать, будто это ваша родная страна. Вплоть до обычаев, манеры говорить, одеваться, кушать и многого другого. Вы обязаны будете знать про политические партии, состав правительства, фамилии людей, возглавляющих крупные компании. Иной раз от этого может зависеть ваша жизнь. Профессор, а как моя жизнь может зависеть от того, знаю ли я, как зовут министра и президент какой-то компании? Спросил с места один из курсантов школы. А я вам скажу из личного опыта. Вы тоже были в загранкомандировке? Мне пришлось прожить в одной из стран Европы почти 20 лет. За это время я успел побывать по долгу службы на всех континентах, кроме Австралии и Океании. Был коммерсантом и работал в одной небольшой компании, которая занималась поставками радиодеталей для военных заводов. У нас были контракты практически со всеми странами, даже с Советской Россией. И я приезжал сюда как житель совсем другой страны. Но это другая история. Так вот, однажды мы отмечали в ресторане подписание крупного контракта с Германией. К тому времени страна была во власти фашистов. Присутствовали на банкете и представители контрразведки моей страны. Один из них, оказалось, внимательно прислушивался к моему разговору с представителем немецкой компании. Мне было важно узнать потенциал компании для передачи этих данных на родину. В разговоре я неверно назвал имя министра промышленности, без визы которого не заключался ни один контракт с иностранным государством. Причем это неверное имя повторил дважды. Привычка видеть в документах лишь подписи, фамилию с инициалами напрочь выбила его имя из головы. На следующий день я был арестован. Началась тщательная проверка моей биографии. Были просвечены все мои связи и знакомые. Лишь привычка работать одному и не делать никаких записей помогла мне избежать провала. Видите, казалось бы, это лишь небольшой нюанс с именем министра, но он мог привести к большой трагедии. И вообще, запомните на будущее два золотых правила конспирации. Первое. Наиболее надежное хранилище тайн — собственная голова. Не оставляйте нигде информации, кроме своей головы. А для этого тренируйте память. Второе правило. Кто живет один, тот живет дольше. Речь здесь идет о максимальной неосведомленности относительно дел и связей друг друга, если работаете в группе. Но это не тема моей сегодняшней лекции. Об этом еще будем подробно говорить на специальных занятиях. «А сейчас откройте тетради и записывайте!» — воскликнул профессор, чуть повышая голос. «Сегодня мы будем говорить про один из центров англосаксонского мира. Великобритания — островное государство на северо-западе от континентальной Европы. После отделения от него в 22-м году ирландского свободного государства стало именоваться Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Столица Лондон, кроме Северной Ирландии, имеет в составе еще две исторические страны — Шотландию и Уэльс. Форма правления — парламентская монархия. Основные политические силы — консервативная партия или тори. Тори — это неофициальное название. Лейбористская партия — одна из... «Простите, профессор, а почему партия называется Тори?» — спросил давешний курсант. Недовольно произнес профессор. «Вы, молодой человек, всегда бежите впереди паровоза. Учитесь сдерживать себя, имейте терпение. Стоило потерпеть еще несколько минут, и тогда вы получили бы ответ на вопрос. Но раз уж перебили, отвечу вкратце». Лектор на секунду замолчал, еще раз посмотрел на курсанта и продолжил, обращаясь уже ко всей аудитории. «Тори, что означает заговорщики, впервые заявили о себе в 17 веке в результате избирательной борьбы. Тогда, как пишет наш видный историк Роберт Юрьевич Виппер, появились две обидные клички — заговорщики для сторонников короля и виги, то есть разбойники, для противников. Правда, потом они утратили первоначальный смысл, но просуществовали более чем 200 лет. Нынешнее название «Тори» имеет совершенно другая партия — партия консерваторов, которая образовалась в результате трансформации новой партии «Тори», созданной самым молодым премьер-министром в истории Великобритании Уильямом Питтом-младшим. Он, кстати, став в 24 года премьером, без малого 20 лет стоял во главе кабинета. Старик прошелся по аудитории, снова протирая стекла очков и доводя их до совершенной прозрачности. В лекционном зале стояла тишина, изредка прерываемая чьим-то покашливанием. «Итак, продолжим, товарищи. Записывайте. Вторая по значимости партия британского парламента — лейбористская». Виктор машинально записывал все, что говорил лектор, но мысли вновь и вновь уводили его в воспоминания о Вале. Как-то еще будучи курсантом военного училища, он прочитал в газете «Красная звезда» статью Ильи Эренбурга с размышлениями о женщинах-бойцах. В ней писалось, что у убитого немецкого унтер-офицера нашли дневник, где он вел записи об увиденном на фронте. На одной из страниц дневника обнаружили запись о том, как немецкие солдаты среди развалин Новгорода обнаружили девушку в военной форме. Когда ее хотели обезоружить, женщина-боец, как фурия, бросилась на офицера, три здоровенных солдата еле смогли с ней справиться и, лишь сильно избив, заставили идти вперед. Русская девушка отказалась отвечать на вопросы и, скрестив руки на груди, с презрительной усмешкой на губах, приняла смерть. Статья заканчивалась словами, которые произвели сильное впечатление на курсанта Кошелева. «Сумасшедшие фрицы думали, что наши женщины будут их рабынями. Они хотели, чтобы советские девушки днем стирали бы немецкое белье, а вечером услаждали бы немцев плясками. Грубые и наглые самцы... Они привыкли иметь дело с жадными, но покорными самками. Они искали на нашей земле горничных и плесуней. Они нашли женщин-бойцов, женщин, готовых до последней капли крови защищать свою честь и свою свободу». Примечание. Илья Эренбург. «Красная звезда», номер 56 от 8 марта 1942 года. Конец примечания. Виктор не сомневался, что и Валя Шишкинская не склонила головы перед своими истязателями, и, зная ее характер, был убежден, она до последней секунды вела себя достойно. Конечно, не верилось, что эта отважная девушка погибла. Кошлев не меньше, чем Мария Александровна, надеялся на благоприятное стечение обстоятельств, ведь на фронте бывает всякое. Помнится, как в Севастополе долгое время считали предателем и фашистским наймитом Марию Абызову, и лишь нескольким членам севастопольского подполья было известно, что она их агент в стане врага. После освобождения города от фашистов Маша даже подверглась нападению и была ранена. Лишь вмешательство Виктора и его разведчиков спасло ей жизнь, а впоследствии она была вовсе обелена и представлена к награде. «Кстати, надо ей написать пару строк», — подумал Виктор. «Таким образом, товарищи...» — голос лектора явственно прорезался сквозь пелену раздумий. 10 мая 40-го года король Георг IV назначил Уинстона Черчилля премьер-министром. Черчилль получил эту должность не как лидер партии, победившей на выборах, а в результате стечения чрезвычайных обстоятельств. Виктор чертыхнулся про себя. «Черт, кажется, я пропустил, что это за чрезвычайные обстоятельства. Надо будет потом спросить ребят». Тем временем профессор закончил лекцию, пообещав очередную встречу через 2 дня согласно расписанию. После лекции был обед, а затем планировали занятия в тире. Кошелев спешно проглотил еду и спросил разрешения у старшего группы капитана Антилавы отлучиться в пределах школы. «Куда? Надолго?» — спросил Антилава. «Я быстро, Георгий», — сказал Виктор. «Найду полковника Сергеева, пока вы будете перекуривать, и сразу приду в тир». «Хорошо, давай, дорогой, только бегом, не опаздывай». Антилава, высокий плечистый грузин, чем-то напоминал ему друга Горана. Такой же волевой взгляд, та же осанка, пружинящие и грациозные движения, легкий кавказский акцент. Алексей Дмитриевич попался навстречу Виктору в коридоре. Он был чем-то озабочен и куда-то спешил. На ходу сказал, что есть новости, и велел зайти к нему вечером после занятий. Тон голоса давал определенную надежду, но Кошелев не стал задавать вопросы, чтобы не спугнуть удачу. Развернулся и побежал догонять группу. Занятие по стрельбе из пистолета вел среднего роста и плотного телосложения майор с наголо выбритой головой. Одет он был в пятнистую форму разведчика без знаков различия. А то, что преподаватель майор, было ясно из расписаний занятий, тем более, что он представился, когда капитан Антилава доложил, что группа для занятий по стрельбе прибыла в полном составе. «Инструктор по стрельбе из пистолета майор Хорошев, товарищи курсанты, вы практически все прибыли из войска, знаете, что такое боевое оружие. Но повторим такие базовые понятия при стрельбе из пистолета, как безопасность, стойка, дыхание, прицеливание, спуск. Устойчивый навык эффективного владения пистолетом у многих вырабатывается после не менее 1000 выстрелов. Поднимите руки, кто из вас в бою применил пистолет и сколько раз это было». Виктор поднял руку. Его примеру последовали еще несколько человек, в том числе капитан Антилава. «Вот вы, товарищ капитан, доложите опыт применения личного оружия офицера». «Капитан Антилава, честно говоря, товарищ майор, в бою больше пользовался верным ППШ. Но было пару раз использование пистолета ТТ во время рукопашной схватки с врагом. К сожалению, были случаи заклинивания гильзы в патроннике. Думаю, что мои слова подтвердят, товарищи офицеры». «Что и требовалось доказать», — сказал майор. «Для вас, разведчиков, совершенно иного уровня подготовки, умение стрелять из пистолета в любых возможных ситуациях и из любых немыслимых положений будет основным, потому как трудно представить нелегала, бегающего по чужой стране с автоматом наперевес. Хотя трудно представить его и с пистолетом в открытую, но во всяком случае эффективное владение им может спасти вам когда-нибудь жизнь. Итак, приступим». Вы видите перед собой три полосы с мишенной обстановкой. Делаете по два выстрела в каждую мишень, докладываете об окончании стрельбы и уступаете место другому. Первой тройке к стрельбе приступить. В первую тройку попали капитан Антилава, старший лейтенант Кошелев и один майор в очках. А майор, прежде чем встать в стойку, послюнявил кусочек газеты и наклеил его на линзу очков. «Не умеет прищуривать глаз», — подумал Виктор. Тем не менее, майор первым отстрелялся, причем сделал это довольно сноровисто. «Майор НК... простите, майор Полторобатько стрельбу закончил», — доложил он, несколько запнувшись. Мишени располагались на разных расстояниях и уровнях, с которого начать-то. Виктор подумал, что наиболее опасен ближний, и начал с него. Бах-бах, бах-бах, бах-бах. Кажется, не промахнулся. Виктор явственно увидел колыхание бумажных мишеней. Старший лейтенант Кошелев стрельбу закончил. Капитан Антилава стрельбу закончил. Таким образом, все курсанты группы, сделав по 6 выстрелов, построились снова для разбора стрельб. Майор встал перед ними, широко расставив ноги и заложив руки за спину. «Стреляете вы, товарищи, из рук вон плохо, за исключением некоторых», — начал майор Хорошев. «А теперь забудьте все то, чему вас раньше учили, кроме безопасности при стрельбах. Начнем все сначала. Мне важно было увидеть, как вы стреляете, а не ваше старание попасть в мишени. А увидел я немало. Даже то, что некоторые из вас непроизвольно моргают при выстреле, а большинство дергают курок, будто хотят вырвать его с корнем. И почти все хватают рукоять пистолета до побеления в пальцах. Боитесь уронить?» Майор при разговоре пружинил в ногах, перекатывая с каблука на носок и обратно. Все его движения говорили о невероятной силе, собранности и пластичности. «Дабы не расстраивайтесь», — продолжил инструктор. «Не вы первые и не вы последние. Это типичные ошибки всех, кто сюда приходит. Но те из вас, кто выдержит все испытания и нагрузки при обучении, а таких останется очень мало из всей вашей группы, поверьте, станут одним целым со своим оружием. Но даже для тех, кто будет отчислен, мои уроки станут полезным дополнением в их дальнейшей службе». Среди курсантов школы поднялся неодобрительный гул. Оно и понятно. Каждый из присутствующих был тщательно отобран на месте службы, утвержден во всех инстанциях, вплоть до штаба фронта, и на тебе. Будет отчислен? Не для этого они прибыли сюда, оставив на фронте боевых товарищей. Лучше бы совсем не отзывали, чем с позором возвращаться обратно в часть. Майор послушал немного, давая выпустить пар. Затем поднял правую руку, призывая к тишине. «Итак, успокоились, подышали. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Начнем. Перво-наперво, товарищ курсанты, надо определить, который глаз у вас ведущий. Соответственно, другой глаз будет ведомым. Для этого вытяните обе руки вперед и из указательного и большого пальцев рук составьте кольцо диаметром примерно 5 сантиметров. Теперь посмотрите на дальнюю мишень через это кольцо обеими глазами. Видите? Так, товарищ майор, снимите бумажку с линзы очков. Она вам не понадобится в будущем. Но я не умею закрывать левый глаз. Правый глаз могу, а левый не закрывается. И не надо. Смотрите обоими глазами в кольцо. Видите мишень? Теперь приближайте медленно кольцо к лицу. К какому глазу приставить кольцо, тот глаз и является превалирующим, то есть ведущим. Понятно? Понятно, но у меня получается, что ведущий глаз левый. Неудобно стрелять правой рукой, а целиться левой. Из этого вытекает следующее правило. Целиться нужно обоими глазами, сказал майор, подняв палец вверх. Установлено, что при прищуривании одного глаза острота зрения второго глаза существенно падает. Это происходит потому, что мозг, компенсируя затемнение закрытого глаза, расширяет зрачки на обоих глазах. при экстремальной стрельбе закрытый глаз особенно вреден, потому что сужается угол зрения наполовину и увеличивается время переноса оружия с цели на цель, а также ухудшается реакция на изменения мишенной обстановки. Я говорю «мишенная обстановка», а вы подразумеваете цель. Не волнуйтесь, со временем у вас разобьется навык, и вы будете целиться с открытыми глазами без напряжения. Попробуйте прицелиться из личного оружия, только без выстрела. В целях безопасности разрядить оружие, магазин вложить в кобуру. Совместно с другими курсантами Виктор пощелкал курком с открытыми глазами. Непривычно, но понять эффективность можно будет только при практической стрельбе. Далее инструктор показал различные стойки, правильный хват оружия. «Еще раз повторяю, товарищи курсанты, выкиньте из головы ложный постулат, чем крепче держать рукоять, тем устойчивее пистолет ведет себя при выстреле.